Сергея Лукьяненко. Цикл рассказов «Прекрасное далеко». Часть третья. Дорога на Велесберг. Ветер гнал над степью запахи трав. В воздухе словно метались разноцветные знамена, даже в глазах рябило. Я сказал об этом Игорю, но тот лишь усмехнулся. «Чтобы унюхать, что ты чуешь, надо собакой родиться. По-моему, воняет гарью». Гарь я тоже чуял. От посадочной капсулы осталось грязно-черное, медленно оседающее полотнище. Там, где опоры впились в почву, ленивыми багровыми гейзерами вспухал запах сгоревшей земли. Наверное, того, кто увидел бы это впервые, зрелище могло захватить. Цветные пятна в воздухе дрогнули, исчезая. Так гораздо лучше, только рот быстро пересыхает. Но я привык. Не посоветую, правда, медикам из Центра совершенствования подходить ко мне с предложением об активации генов моим детям. Могу и не сдержаться. А в общем, я привык. Игорь неторопливо поправлял одежду. Особо аккуратным видом он никогда не отличался, а сейчас был встрепан да нельзя. Порванная на спине для вентиляции рубашка выбилась из обрезанных чуть ниже колен брюк. Сами брюки представляли собой шедевр родерской моды. Правая половина из джинсовой ткани, левая из металлизированного вельвета. На груди, на тонкой серебряной цепочке, покачивался амулет. Настоящий автоматный патрон второй половины 20 века. Зато волосы были очень тщательно разделены на 7 прядей и выкрашены в 7 цветов. Игоря можно было сходу снимать для передачи «Родеры. Новые грани старой проблемы». Впрочем, кажется, он пару раз не снимался. Игорь поймал мой взгляд, подмигнул, но ничего мне не сказал. Скосил глаза на нашего нового спутника, тот неловко выбирался из люка капсулы. «Эй, как тебе? Рыжик!» Рыжик повернулся. «Быть ему теперь рыжиком навеки вечные. Если Игорь дает прозвище, оно прилипает намертво». Давно мигом действительно было все необходимое. Солнечно-рыжие волосы, быстрый, чуть хитроватый взгляд и такая же немного лукавая улыбка. «Меня зовут Дэйв, а вас?» Имя у него тоже было рыжее, солнечное. По-русски Дэйв говорил неплохо, только слегка нажимая на гласные. «Не-е-е, дурачись», — протянул Игорь. «Тебя зовут Рыжик. Его Чингачгук. Можно Миша?» — докончил он, увидев мой выразительный жест. «А я Игорь». «Просто Игорь?» «Да, новенькому палец в рот не клади». Он смотрел на Игоря так, словно придумывал ему кличку. «Просто Игорь. Тебе сколько?» Дэйв смущенно пожал плечами, словно не знал, что ответить. Зависшее в зените солнце сверкнуло на золотом кружке, приколотом к его травянистой зеленой рубашке. 11. «Ясно. Знак давно получил?» Рыжик глянул на кружок. «Недавно. Утром». «О, дает!» Даже Игоря такое сообщение лишило иронии. «Получил и сразу слинял! А родители сцен не устраивали?» «Нет. Они, кажется, даже обрадовались». Игорь замолчал, потом заговорил снова, и я обалдел. Таким неожиданно мягким, дружеским стал его голос. «Ты здесь пока с нами, Рыжик. Мы с Мишкой родеры старые, опытные, по 3 года по дорогам болтаемся. А вам сколько лет?» Игорь засмеялся. «Учти, Рыжик, мой вопрос о возрасте был провокацией. Родеры на такие вопросы не отвечают. В лучшем случае говорят, как давно получили самостоятельность. Но ради знакомства скажу. 13. И еще спрячь свой знак. Родеры это на показ не носят». Я усмехнулся, глядя, как торопливо снимает Рыжик свой золотой кружок. «Знак делают из позолоченного титана, запрессовывая внутрь идентификатор и оттискивая на поверхности слова, достиг возраста персональной ответственности. На обороте – имя. Игорь повернулся ко мне. «Ну что, Чингачгук, пойдем в горы?» Горы неровной гребенкой тянулись к горизонту. Обмазанные синеватым снегом вершины заманчиво поблескивали над темной каймой деревьев. Там, в горах, сосны по 20 метров. И никаких запахов, кроме снега и хвои. «Далековато», — небрежно произнес я, уже зная, что пойдем. «Километров 100 с гаком». «Куда нам торопиться-то, Роддером?» Мы с Игорем понимающе смотрели друг на друга. «Игорь знает, каково мне. Иначе бы мы не проводили половину года в горах». «Да», — повернулся я к Дэйву. «Мы же забыли тебя поблагодарить, Рыжик». Назвав его так, я невольно смутился. «Не люблю кличек». «Но Рыжик, похоже, уже привык к новому имени». «Точно», — подхватил Игорь. «Ты нас спас, а то сели бы мы в лужу». Он был прав. В пассажирском салоне стратолайнера могла поместиться великолепная лужа, в которой уселись бы два самонадеянных Роддера. Салон тянулся широченной 100-метровой трубой, залитой мягким оранжевым светом. В 4 рядах кресел дремали, слушали музыку и смотрели телешоу «Редкие пассажиры». Лайнер летел полупустым, как и положено рейсу из Флориды в самом начале курортного сезона. Мы с Игорем сидели рядом со стеклянной кабинкой диспетчера, установленной в середине салона. Наверное, близость к ней и навела Игоря на мысль покинуть самолет. Когда бархатный голосок стюардессы объявил из спинки кресла, что через 15 минут лайнер полетит над скалистыми горами, Игорь легонько толкнул меня в бок. Я замечал, не раскрывая глаз. Хотелось подремать. Всю ночь мы шли по обочине дороги, добираясь из города в аэропорт. Проходящие машины иногда тормозили, сигналили, но мы упорно шли дальше. Настоящий Роддер не садится в автомобиль без крайней необходимости. Из одной машины, сигналившей особенно настойчиво, нас даже беззлобно обругали. Теперь я хотел спать, а Игорь неумолимо тормошил меня. «Чинга! Большой змей! Ну, Мишка!» Я вопросительно посмотрел на него. «Давай возьмем капсулу и смотаемся». «Зачем?» «Просто так». Вся прелесть поступков просто так в том, что их не надо объяснять даже себе. «Давай», — мы поднялись с кресел. Как всегда после резкой смены положения, запахи ударили по мне с новой силой. Прежде всего, запах самолета. Трущийся металл, гнущаяся пластмасса, искрящие контакты, подгорелые изоляторы, потекшая смазка, свежевыкрашенные панели и еще тысячи знакомых и незнакомых запахов сливались, к счастью для меня, в единый, воспринимаемый как шершавое, скрипящее фиолетовое пятно над головой. К нему можно было легко привыкнуть и перестать замечать, но вот аромат резких французских духов, плывущий от женщины в конце салона, оказался неизбежным и неуничтожимым. Он бил прямо в подсознание жаркой багряной волной, и стоило большого труда вынырнуть из нее, вновь думать спокойно и без усилий. «Прошу выделить нам капсулу для посадки в пролетаемом районе», — вежливо сказал Игорь диспетчеру. Тот оглядел нас, и я почувствовал, как темнеет его запах. В кровь выплеснулись стрессовые гормоны, на коже проступил незаметный для глаз пот. «На каком основании?» «Будь на нашем месте взрослый, диспетчер спрашивать бы не стал. Что, ему капсулу жалко, что ли?» «Но к Роддерам у многих отношений малодоброжелательное». Игорь вздохнул и вытащил из кармана свой знак самостоятельности. я свой. Пассажиры, сидевшие поблизости, уже посматривали на нас с любопытством. Еще бы. Два мерзких, грязных, скандальных родера требуют, чтобы им, как порядочным гражданам, дали капсулу для индивидуальной посадки. Как мне кажется, серьезных оснований для высадки у вас нет. Я понимал диспетчера. Перед ним стояли два пацана. Один в диком костюме с разноцветными волосами, загорелый и царапанный. Другой поаккуратнее. Не люблю укрутаться в одежде. Со светлыми волосами. Меня тошнит от запаха краски. Светлокожий. Ко мне загар плохо липнет. Но все равно. Родер. И эти родеры из пустой прихоти передумали лететь в Токио и решили высадиться у подножья скалистых гор. Увы, капсула дается лишь при наличии веских причин, или если ее просят не менее трех пассажиров. Поединок кончался не в нашу пользу. Родеров оскорбили и публично продемонстрировали остальным пассажирам их беспомощность. Теперь речь шла уже о том, чтобы спасти лицо. Игорь с надеждой осмотрел салон, но никого похожего на родера не увидел. Лишь в рядах пяти от нас сидел мальчишка, но уж слишком ухоженный, домашний был у него вид. На всякий случай я кивнул ему, мальчишка кивнул в ответ и встал. Пошел по проходу, касаясь рукой знака на груди, словно боялся, что тот может исчезнуть. Я успел лишь заметить, что мальчишка рыжий и совсем маленький, не больше 11 лет. Я тоже желаю сойти с самолета здесь. Проголодались мы лишь к вечеру. Как раз перед тем, как Игорю пришла в голову идея о капсуле, в самолете разносили обед. Весь день мы бодро шагали по степи, временами устраивая привалы, болтая, рассказывая разные смешные истории. Говорили в основном мы с Игорем. Рыжик слушал и нерешительно улыбался. Наконец он осмелел и рассказал историю про девчонку, решившую обмануть тест-компьютер и пораньше получить знак самостоятельности. История была с бородой, но мы сделали вид, что не слышали ее раньше. Рыжику сейчас тоскливо, это мы понимали. Солнце уже коснулось горизонта, когда Рыжик взмолился. «Ребята, давайте зайдем куда-нибудь, перекусим!» Игорь засмеялся. «Куда?» Вокруг нас простиралось бесконечное степное море. Трава, мелкие синие цветочки, чахлые кустики. Воздух тихо звенел, какие-то насекомые устроили вечерний концерт. Из-под ног иногда вспархивали птицы. Настоящий рай для энтомологов и орнитологов, желающих изучить степь в ее первозданном виде. Вот только кафе или бутербродный никакого поблизости не предусмотрел. «А куда же мы тогда идем? Здесь что, нет ни одного дома?» Игорь взглянул на меня. Я на нежно-розовые облака, дрейфующие в потемневшем закатном небе. Откуда-то справа тянуло домом, теплым, недавно испеченным хлебом, жарящимися котлетами, горючим для флэра. Но идти туда мне не хотелось. Какое-то шестое чувство предостерегало. «Не знаю», — самым беззаботным тоном ответил я. С сомнением хмыкнув, Игорь достал из кармана две маленькие плитки шоколада. С одной хитро смотрел утенок Дональд с шоколадкой в клюве, на другой был изображен Микки Маус. У него шоколад выглядывал из плотно сжатого кулачка. Вид у мышонка был воинственный, отдавать сладости он явно не собирался. «Питайтесь», — тоном заботливого воспитателя в детском саду сказал Игорь. Мы с Рыжиком одновременно разорвали обертки шоколадок. Микки на моей зашевелился, разжал ладошку. Глаза у него засверкали. Тоненький, знакомый по тысячам мультфильмов голосок произнес: «Я и все мои друзья любим шоколад с орехами фирмы Байлис». Запись кончилась. Микки Маус на картинке опять замер. Шоколадку мышонок протягивал вперед. Даже на рисунке она выглядела аппетитно. «А у меня молчит», — обиженно начал Рыжик, но его прервал пронзительный возглас Дональда. «Микки прав, но шоколад медовый фирма Байлис поставляет даже астронавтам десантного корпуса», — Игорь задумчиво произнес. «А ведь они упрятали в эти обертки не только динамик и синтезатор речи, но еще и блок сопряжения. Будь у нас побольше шоколада, рисунки перевгались бы, выясняя, какой шоколад вкуснее». Рыжик рассмеялся. Наверное, представил себе ругающие обертки. Игорь же продолжал. «Чтобы придумать и производить эту ерунду, десятки людей годами возились с микросхемами, изобретали рисунки, движущиеся на обычной бумаге». «Это жидкокристаллический рисунок», — вставил Рыжик. «Я читал, я тоже. Ты бы хотел лет 5 просидеть в лаборатории, уча Дональда раскрывать нарисованный клюв и ронять нарисованный шоколад?» «Нет». «И я не хочу. И Мишка. Потому мы здесь, в степи. Потому-то мы родеры. Люди дороги, бродяги и путешественники. Мы не занимаемся бесцельной работой, не делаем вид, что нужны этому миру. Мы просто живем». Игорь завелся, и я это почувствовал. Сумрак, легкий ветерок, треплющий его семицветные волосы, новый, ошеломленно внимающий слушатель. «Потому снова и снова люди бросают дома и выходят на дорогу, а все дороги сливаются в одну, имя которой — жизнь. Потому мы будем ночевать под открытым небом», — вставил я. Игорь обиженно замолчал. «И кажется, под дождем», — уточнил Рыжик. «Обычно мы берем с собой палатку и еще что-нибудь из туристского снаряжения, но на этот раз оказались в дороге слишком неожиданно. Я глядел, как Игорь пытается соорудить шалаш из ни в чем не повинных кустиков, потом взглянул на Рыжика. Разрекламированный Дональдом шоколад его не утешил. А с севера и впрямь наступали тучи. Где-то далеко, километров за 50, дождь уже шел. Я вздохнул. «Игорь, а в получасе ходьбы от нас все это дом? А? Там сейчас ужинают». Игорь пнул ногой свое сооружение, и сплетенные верхушками кустики распрямились. «Так чего валял дурака? Большой змей, змея ты, а не Чингачгук! Еще мой шоколад лопал!» Оправдываться я не стал. Даже сейчас мне не хотелось идти в этот дом. К ужину мы опоздали. Окруженный маленьким садом каменный двухэтажный дом возник в степи как мираж. Среди деревьев тускло светилась короткая сигара флайера. Несущие плоскости подрагивали, мигали сигнальными огнями, но в кабине никого не было. Наверное, компьютер проводил тест проверку машины. На лужайке перед домом сгребал в кучу сухие листья рослый загорелый мужчина в закатанных до колен джинсах. Игорь покосился на меня, и я ободряюще улыбнулся. Запах горящих листьев меня не раздражал. Мужчина повернулся, и на лице его появилось нечто вроде удовлетворения. Он оперся на длинные пластиковые грабли и молча ждал. «Здравствуйте», — вежливо произнес Игорь. «У вас не найдется старой палатки и пары банок консервов?» Мужчина улыбнулся. «Нам можно говорить по-русски?» — чуть смутился Игорь. «Или почему же нет? Можно и по-русски». Очень чисто, но явно не на одном языке, выговорил мужчина. «Палатки и консервов нет, но найдутся 3 пустые кровати и не успевший остыть ужин». «Что ж, спасибо и на этом», — вздохнул Игорь. «Хотя дрявая палатка», — он взглянул на хмурящееся небо, — «этой ночью была бы романтичнее». Мужчина продолжал улыбаться. «Я рад, что вы все-таки зашли ко мне». «Тимми!» Из окна на втором этаже появилась мальчишеская голова. Еще через 2 секунды Тим скатился по лестнице и остановился перед нами. Вид у него был самый обычный, растрепанный, в шортах и футболке, не ставший нас Игорем. Но что-то непонятное кольнуло меня. Я посмотрел на Игоря, глаза у него сузились, словно он целился в кого-то. Черт, что он опять задумал? «Тим, проводи ребят в столовую», — обыденным голосом сказал мужчина. «Можно подумать, к ним ежедневно заходят родеры». «Пойдемте», — мотнул головой Тим. «Что вначале, ужин или душ?» «Ужин», — усмехнулся Игорь. «Веди нас, кожаный чулок». «Тогда уж лучше следопыт». Мы с Игорем удивленно посмотрели друг на друга. Мало кто сейчас помнит героев Купера, а Тимми уже вел нас по широкому, застеленному мохнатым синтетическим ковром коридору. Внутри дом казался гораздо больше, чем снаружи. Мне нравятся такие дома, немножко под старину, спокойные, уютные, ничем не напоминающие экологические жилища. Эти уродливые полурастительные монстры или не менее мерзкие модульные, нелепые нагромождения пластиковых пузырей. Тим открыл тяжелую деревянную дверь. Именно открыл, потянув массивную бронзовую ручку, а не надавил кнопку встроенного в стену мотора. Похоже, этой кнопки вообще тут не было. Нас окатило волной запахов. Даже Игорь с Рыжиком потянули носами, а я на секунду отключился. Ваниль, сдобное тесто, шоколадный крем, цукаты, жареная индейка, фаршированная яблоками, лимонное желе, апельсиновый мусс и мороженое с орехами, старые фильтры в кухонном кондиционере, впитавшие в себя аромат пищи за несколько последних месяцев. «Что с тобой, Миша?» Игорь схватил меня за плечи. Я покачал головой. «Все хорошо, даже слишком». «Чинга, все правда в порядке?» «Да». Тим с недоумением смотрел на меня. Разглядывая кухню, я ощущал на себе его растерянный взгляд. Это была именно кухня. А я-то уверился, что нас ведут в столовую, где уже суетится киберстюард, а лифт доставки выплевывает подносы с пищей. Неяркий свет лился из притушенных светильников, потемневшие окна прикрыты оранжевыми шторами. Темно-коричневые деревянные панели, такие же шкафы и столики. Один стол побольше, возле него три стула с высокими спинками. Лишь электронная плита какой-то старой модели сияла подчеркнутой белизной. Перед ней стояла молодая женщина в длинном платье. «Сестра», — автоматически отметил я. «Мам, ты нас накормишь? Это те самые родеры». «Мам? Ладно, но почему те самые?» «Тимми, не родеры, а роудеры», — женщина улыбнулась. «Ведь так, ребята?» «Ваше обращение, ребята, мы принимаем по отношению к своему био-возрасту», — с достоинством ответил Игорь. Женщина снова заулыбалась. «Правильнее назвать нас все-таки родерами. Это название сложилось исторически в начале века. Похоже, вы нас ждали?» «Нас вызвал по фону пилот стратолайнера», — с готовностью ответил Тим. «Сказал, что трое упрямых родеров решили высадиться в пустынном районе, где ближайший дом наш». Тим выпалил это с явным восторгом. Даже наше упрямство прозвучало у него как неслыханное достоинство. У Игоря опять недобро блеснулись глаза. «Тимми, принеси себе стул», — скомандовала женщина. И снова повернулась к нам. «Вы можете звать меня миссис Эванс, или как это по-русски, тетя Ли. Меня зовут Линда». «Вы очень хорошо говорите по-русски», — быстро вставил я, увидев, что Игорь уже собирается съязвить. «Вы жили в России?» «О нет, я большая домоседка. Это, как произнести, увлечение моего мужа. Он лингвист, работает по программе «Конвергенция». Немножко учит нас». «Папа знает 18 языков», — заявил Тим. Он притащил еще один стул, держа его обеими руками перед собой. «А я 6». Игорь усмехнулся. «Для родера 6 языков не повод для хвастовства». «Вы начнете с пирога или подогреть что-нибудь посущественнее?» — осведомилась миссис Эванс. «Сладкое мы сегодня уже ели», — садясь на стол, — ответил Игорь. Я проснулся резко, словно толчком. Обычно такое случалось со мной в минуты опасности. Сейчас опасностью и не пахло. Я улыбнулся понятному лишь мне каламбуру, стараясь по-настоящему вслушаться в запах этого дома. Он не был ни злым, ни жестоким. В нем не чувствовалось ни скрытой враждебности, ни затаенной тревоги. Почему же я ощущаю какой-то холодок? Почему со вчерашнего дня меня не оставляет беспокойство? Повернувшись, я посмотрел на соседнюю кровать, где безмятежно спал Тимми. Хороший мальчишка. Хоть и не ротор, но явно не дурак. Похоже, ему немного осталось до знака самостоятельности. А у меня не проходит к нему настороженность. Вчера вечером, когда родители Тимми уже легли, а мы еще досматривали развлекательную программу по молодежному каналу, Игорь поинтересовался: «А где мы будем спать?» Не отрываясь от экрана, где герой в сверкающем белом плаще крошил неизменно лазерным мечом исполинских тараканов, напевая при этом о цветах для своей любимой, Тимми сказал: «Кто-нибудь со мной, а двое в соседней комнате». «Отлично!» — бодро воскликнул Игорь. — Поболтаем перед сном. Я поймал его взгляд и сжал губы. Моему другу явно попало в ложе под хвост. «Да», — подчеркивая каждое слово, произнес я. «Ты же собирался рассказать Дэви про родовские обычаи?» Мы с Игорем напряженно смотрели друг на друга. Это было ничем не хуже разговора. «Ты против Чинга?» «Конечно. Нечего дурить мальчишке голову. Ерунда, он будет наш». Обычно, если Игорь решил обратить кого-то в нашу веру, это не занимало много времени. «Тимми, покажи, куда идти. Спать хочется», — я зевнул. «Тогда я тоже ложусь», — выбрался из кресла Тим. А Игорь усмехнулся и сказал слышимым лишь мне шепотом: «Он станет утром». Не знаю, почему я восстал против этого. Никогда раньше мне в голову не приходило мешать Игорю вербовать новеньких. Может, опять мешалось ощущение непонятной опасности? «Тимми», — тихонько позвал я. Откуда-то из глубины набросанных на соседнюю кровать пледов, кондиционер работал на полную мощность, вынырнула тонкая рука, затем темноволосая голова. «Я ждал, пока ты проснешься», — с готовностью объяснил Тим. «Вы же вчера здорово устали». Я усмехнулся, спросил: «Что, подъем?» Тимми поморщился. «Холодно. Кто только придумал эту гадость, кондиционеры? Кто только включает их в дождь?» — в тон ответил ему я. Тимми заерзал в постели. «Знать бы, что на завтрак. Решили бы, стоит ли вставать?» Я втянул свежий, профильтрованный кондиционером воздух. Еще. Еще. Мокрая трава и веточки мяты под окном. Комочек клубничной жвачки на тумбочке Тима. Потекшие и плохо замытые следы вишневого варенья на подоконнике. Сластена. Да куда это мы малышу в родеры? Еще один вдох. И слабая разноцветная стойка запахов из дверной щели. «Оладьи с апельсиновым джемом», — задумчиво сказал я. «И горячий шоколад. Вставать будем?» Тимми взглянул на меня веселыми и удивленными глазами. «Ты откуда знаешь?» «Запах», — откровенно ответил я. «У меня хорошее обоняние, не зря прозвали Чингачгуком». Спорить им не стал. Вряд ли он подумал о том, какое обоняние способно различить запах пищи через 2 этажа и 5 плотно закрытых дверей, вылизанной кондиционером комнате. «А может, ты еще знаешь, сколько сейчас времени?» — протянул он. Я неопределенно кивнул на стол, где поблескивали экранчиком мои часы. Вставать ими явно не хотелось. Он покосился на стол, потом медленно вытянул к нему руку. Часы с шуршанием поползли по стеклу. На секунду замерли у края, словно набирая сил, крутанулись и тускло серой молнией прыгнули в темную ладошку. 9:30. Точно пора вставать, со вздохом признал Тим. Через секунду, сбросив одеяло, я уже стоял возле его постели. Тимми, ты психокинетик? Он кивнул, вроде бы даже смущенный произведенным эффектом. А впрочем, стоит ли мне так удивляться? Да, психокинетиков во всем мире не более 200, но я, например, вообще единственный в своем роде. «Хе-хе, пошли лопать оладьи, чудотворец!» Я со смехом взял его за руку и быстро глянул на ладошку. «Все верно, психокинетик. Фокус исключался начисто, кожу покрывала мелкая, уже исчезающая ярко-алая сыпь. Даже не сильное телекинетическое воздействие не проходит для человека бесследно». «Только при родителях не проговорись», — попросил Тимми, натягивая шорты и футболку. «Ага». А то они не понимают, что мне нужна тренировка, а ругаются. Дверь беззвучно открылась, и мы увидели Игоря. Со слепительной улыбкой, с торчащими во все стороны прядями волос и со словами. «Привет, родеры! Старые и молодые!» За завтраком миссис Эванс все пыталась нас развеселить. Потронивала на Тимми, которая совсем не обижался на это... Тормошила грустного и задумчивого Дэйва. Мы с Игорем понимали, почему Рыжик старается даже не смотреть на миссис Эванс, особенно когда та обнимает Тимми, и злились. Но миссис Эванс не прекратила беспечного разговора и после того, как Рыжик, торопливо давясь словами, сказал «А у моей мамы оладьи никогда не получались!» И Дэйв, к нашему удивлению, постепенно повеселел. В конце концов... Они вместе с Тимми и миссис Эванс отправились в сад посмотреть пруд и, может быть, искупаться. Мы остались. Игорь заявил, что нам нужно заказать кое-какие вещи и еду по линии снабжения. Разговор я начал, едва закрылась дверь, а Игорь лениво подошел к дисплею. «Командир, пора смываться». «Что за новый чин?» — удивленно наигранно поинтересовался Игорь. «И в чем причина спешки?» «Я не знаю», — честно ответил я, «но тут оставаться не стоит». «Чинга», — уже серьезно продолжил Игорь, «как только я увижу, что Тимми решил уйти в Родер, мы отсюда слиняем». «Что он тебе так сдался? Захочет и сам уйдет». «Я его не пойму, Чинга. Обычно сразу видно, станешь человеком в Родер или нет. А Тимми я не пойму. Интересно попороться». Мне вдруг стало все равно. «Как знаешь, Игорь, я тебя предупредил». Игорь сосредоточенно сопел, нажимая кнопки на терминале доставки. «Хочешь икры?» — неожиданно спросил он. «Закажем пару коробок». «Не люблю синтетику», — резко ответил я. Игорь, похоже, пытался помириться. «Какая синтетика? Это дом полноправных членов общества, их снабжение не лимитировано». «Нечестно», — упрямо возразил я. «Тогда пошли искать хозяина. Поблагодарим за гостеприимство». На какое-то мгновение я поверил, что Игорь все-таки согласился со мной и хочет уйти. «Пошли». Свою ошибку я понял, едва мы ступили в кабинет. Великолепный кабинет. Куча книг в шкафах, груды распечаток возле информационного терминала, заваленный бумагами и дискетами стол. Красота! Сразу видно, здесь по-настоящему работают. Не потому, конечно, что вокруг беспорядок. Пустите нас с Игорем в любой приличный дом, мы за полдня устроим то же самое. А вот атмосфера работы у нас не получится. Никогда. «Вот как трудятся полноценные люди!» Торжественным шепотом произнес Игорь. Я схватил его за руку, потянул к двери, но Тимин папа, сидевший к нам спиной, уже обернулся. «А, Родеры! Идите сюда!» Игорь с радостной улыбкой двинулся вперед. За ним поневоле я. «Садитесь, ребята. Я имею в виду ваш биовозраст, конечно». «Спасибо», — усаживаясь в свободное кресло и стараясь не слишком уж приставать на цыпочки, ответил Игорь. «Ну и кресло. Словно специально для издевательств над Родерами. Пытаясь утвердиться на необъятном кожаном сиденье, я особенно остро осознал, что росту во мне 1,49 м, а веса не хватает и для этих сантиметров. «Мы вас на минутку оторвем от дела, если вы не очень заняты», — самым вежливым из своих голосов сказал Игорь. «У нас с Мишей вышел маленький спор. Помогите разобраться, пожалуйста». Мистер Эванс кивнул, выключая мерцающий на столе дисплей. «Давал понять, что временем не ограничен. Один из нас, — продолжал Игорь, — считает неэтичным пользоваться за ваш счет предметами роскоши. Ну, заказывать килограммами икру, приобретать персональные флайеры, делать заказ на строительство такого же дома, как ваш. А другой говорит, что вы такой же бездельник, как и любой Родер, только прикрываетесь видимостью работы». Меня передернуло. «Да, эпатаж — это непременная черта любого Родера. Но зачем Игорь так построил фразу, что непосвященному в родовский сленг человеку покажусь хамом именно я?» «Как я понял, бездельником меня считаешь ты». С добродушной улыбкой мистер Эмс разглядывал Игоря. «Резонируешь», — одобрительно сказал тот. «По 5 плоскостям», — немедленно отозвался мистер Эванс. «Этого я уже не понял. Сленг меня мало интересует», — но Игорь уважительно развел руками. «Я восхищен. Серьезно, вы отличный знаток. Но зачем ваши знания, а? Кому они нужны, когда достаточно выучить 3-4 языка и общаться с любым человеком в мире?» «Можно неплохо прожить, зная лишь один язык», — подтвердил Эванс. «Тогда зачем нужны вы? Кому поможет ваше знание арабского или какого-нибудь там диалекта гамбургских мафиози начала 21 века?» «Не знаю. Скорее всего, никому». Игорь вздохнул. «Значит, прав. Мы живем или доживаем в мире машин и компьютеров. Они вытесняют людей отовсюду, и с этим ничего не поделаешь, это прогресс. Настоящей работой занято меньше 20% населения, а остальные либо уходят в Родеры, либо...» Игорь сделал паузу. «Имитируют бурную деятельность. В тех областях, конечно, где это возможно, литературе, живописи, истории, археологии, филологии, можно размалевать синей краской полсотни фанерок, развесить их по стенам специально выстроенной галереи и считаться самобытным художником. Общество позволит, оно богатое. Родеры для общества опаснее, но в сущности и они терпимы». Мистер Эван слушал его вполне серьезно и внимательно. «Ты молодец, дружок», — тихо сказал он. «Мыслишь вполне здраво. Одна беда. С позиции одиночки». «Это как?» — заинтересовался Игорь. «Ваше обращение, дружок, я принимаю». «По поводу биовозраста», — без улыбки закончил мистер Эванс. «Ты прав, мы живем в трудное время. Время беззаботности. Мир всегда двигали вперед считанные проценты людей. Из звериных пещер к далеким звездам мир вытащили гении, те, кто придумал колесо и тормоз для колеса, пенициллин и многоступенчатые ракеты, генную инженерию и компьютеры». Меня словно холодной водой облили. «Не надо про генную инженерию». Дискеты компьютера ударили мне в лицо с жесткой коричневой лентой запаха. Пузырек с лекарством на столе, удушливым искрящимся облаком. «Не надо!» А Тимин отец, не замечая болезненной гримасы на моей физиономии, продолжал. «Раньше находилось занятие для всех, но сейчас не нужны тысячи людей, чтобы построить придуманный гением ракетоплан. И не нужны еще сотни, чтобы прокормить гений и строителей. И десятки тех, кто лечил, развлекал сотни и тысячи, тоже не слишком-то нужны. «Кибер-юмористов пока не существует», — возразил друг Игорь. «Да, но это мелочи. Так что в посылках ты прав. Выводы получились неверные». Мистер Эванс больше не смотрел на Игоря. Он вертел в руках авторучку и негромко, словно самому себе говорил: «Таланты можно найти у каждого, только пока этого у нас не очень-то получается. Но есть и другой выход. Заниматься своим делом, даже если талантов тебе миллионная доля, а остальное просто труд и терпение. Заниматься, зная, что никогда не сотворишь чудо. Что на всю жизнь останешься одним из миллиона бесталанных, которые пользу-то принесут как 1-2 настоящих гения». «Вы имеете в виду себя?» Жестко не колеблясь, спросил Игорь. «Да». Мистер Эванс отложил в сторону несчастную авторучку, выгнувшуюся в его пальцах затейливым вентилем. «Я занимаюсь программой «Конвергенция». Это создание единого языка, основанного не на смеси самых известных и простых языков, как эсперанто, а на принципе логим». «Логим?» «Да. Логимы — это логическая единица речи. Звукосочетание, которое на любом мировом языке имеет одинаковый смысл». Игорь рассмеялся. «Чушь! Этого не может быть!» «Может. Выделено уже 63 логемы. Они понятны без перевода любому человеку в мире, и каждая из этих логем на счету лингвистов-гениев. Лингвистов от природы, от Бога. Возможно, даже наверняка, что в их труде есть доля таких же, как я, есть и мой вклад. Но вычислить его невозможно, настолько он мал». Мистер Эванс кивнул на книжные шкафы, на бесчисленные дискеты. «Я изучаю эволюцию имен собственных и местоимений в латышском языке 20 века. Чем и как это поможет Шарлю де Жуа или Черри Сайн, я не знаю. Но не исключено, что поможет». «Шарль де Жуа — это тот, кто расшифровал сигналы маяка пилигримов?» — задумчиво спросил Игорь. И, не дожидаясь ответа, попросил: «А вы не можете произнести хоть одну логему?» «Могу». Мы с Игорем замерли. А отец Стимми скорчил какую-то гримасу, словно разминая щеки, набрал воздуха и произнес что-то короткое, отрывистое, почти незапоминаемое. И абсолютно бессмысленное. «Конечно, непонятно», — засмеялся Игорь. «Вот так логема. На родеров не действует». «Нет, не понял», — с некоторым сожалением ответил я. И тут до меня дошло, что я отвечаю на словно бы и не произносившийся вопрос. Через мгновение это понял и Игорь. «Вот так», — улыбнулся мистер Эванс. «Я произнес вопросительную логему. Логему понимания. Она показалась вам бессмысленной, но содержащийся в ней вопрос вы уловили». «Хорошо», — после короткой паузы признал Игорь. «Я беру назад свои слова про бездельника. Но ведь и это не для всех. Многие, очень многие не смогут работать, не видя результатов труда. Им-то что делать? И таких будет все больше и больше. А им надо держаться. Жить. Хоть родером, хоть художником-абстракционистом. До тех пор, пока человек не сможет управлять самой сложной на свете машиной». «Какой это машиной?» «Самим собой. Пока обруганная и приевшаяся всем наука не даст каждому возможность преобразиться». «Телепаты, телекины, люди-молнии, бессмертные, ясновидящие, так что ли?» «Так. У человека переходный возраст, а для него тоже есть свои болезни. Родовство, нелюбимый тобой авангардизм». «Это мной-то?» — Игорь рассмеялся, тряхнув семицветной гривой. Они смотрели теперь друг на друга почти мирно, но меня это не радовало, во мне клокотала ярость. «Значит, преобразимся?» — спросил я. «Расширение возможностей человека как лекарство от болезни человечества? А вы не слыхали, что есть лекарство опаснее, чем сама болезнь?» Мистер Эванс удивленно повернулся ко мне. «Конечно, без случайности не обходится. Ты имеешь в виду что-то конкретное? Я имею в виду вашего сына. У Игоря глаза полезли на лоб. Он-то ничего про Тимми не знал. Мистер Эванс исказилось лицо. Да, Тимми психокинетик. И разрешение на генную операцию давал я. Но ничего плохого ему эта способность не принесла. Вы видели взрослых психокинетиков? Тихо спросил я. Он покачал головой. Ну, а я знал одного. Почти полная потеря зрения. Руки в язвах до самых локтей. Ему было 27. Он выглядел на 50. Мистер Эванс прикрыл глаза. Сейчас и он выглядел на 50, не меньше. Я знаю. Слышал. Да меня предупредили врачи из центра. Это бывает, если очень сильно перегружаться. Очень. Но что я могу поделать? Вы же теперь все взрослые. Не надо дожидаться 15 или сколько там было раньше лет. Сдал экзамен и можешь распоряжаться собой. Если вы сумеете уговорить Тимми, я буду только рад. Пусть оперируют хотя бы 2. Ну, 3 раза в неделю. Оперирует? Оперирует! Игорь вскочил с кресла. Непонятная реакция. Всем известно, что психокинетики становятся в основном хирургами. Только они способны вытащить из человеческого тела запущенный рак со всеми его метастазами или вылечить порок сердца у еще не родившегося ребенка. Игорь повторил. Оперирует? Но ведь для этого необходима вторая ступень – право на коллективную ответственность. В полной тишине мы смотрели, как отец Тимми достает из ящика стола знак самостоятельности. Такой же, как у нас с Игорем. Только слова на нем другие. Достиг возраста коллективной ответственности. Тим его не любит. Отдал мне на сохранение. «Но я дурак», — отчетливо прошептал Игорь. «Дурак». Он поднес знак глазам, словно не веря. Потом быстро вышел из комнаты. «Если бы их было больше», — как-то безнадежно произнес мистер Эванс. Ухода Игоря он, похоже, не заметил. Тим ведь понимает, если он не поможет человеку, тот умрет. Вот и делает по 3 операции в день. «В редкие выходные развлекает своими способностями любопытствующих родеров», — подумал я. «Это ведь оказалось не очень и сложно. Телекинез. Синтезировали какое-то вещество, а оно позволяет любому стать психокинетиком. Но выпуск его наладить не могут. Приборы не позволяют добиться частоты раствора. Кажется, оно называется псикиноверином. Псикиноферином, автоматически поправил я. Там молекула гема в цепи. ПКФ встраивается в эритроциты. Боль. Дикая, запредельная, невыносимая боль. Выворачивающая все тело судороги. Фиолетовый туман, в котором плавают раскаленные до бела шарики. Вот такой он, запах ПКФ для моего суперобоняния. Длинный коридор, белые стены, режущий глаза свет. Я ползу по гладкому холодному полу, навстречу уже бегут. Проклятые, ненавистные белые халаты, такие же холодные и чужие, как эти стены. Меня тошнит. Вместе с блевотиной выплевываются сгустки темной крови прямо на чистые халаты, сочувственные, встревоженные лица. И я кричу, выгибаясь в поднимающих меня руках. «Забирайте свое дерьмо! Забирайте! Я говорил, что похлебку пробуйте! И это жрите! Жрите!» Велесберг с концентрией совершенствования я работал полгода. Уходя, сказал, что не хочу делать других такими же несчастными, как сам. Соврал. Меня погнала в родеры боль. Дверь распахнулась, едва мистер Эванс собрался начать расспросы. Откуда это родеру известно точное название препарата? в кабинет валились Дэйв с Тимми, и мистер Эванс мгновенно переменился. «Пап, пошли купаться», — выпалил Тимми. «Покажешь нам, как плавать на спине». Оба они, и Дэйв, и Тимми, были мокрые, взъерошенные и абсолютно счастливые. Похоже, мистер Эванс это понял. Он быстро встал. «Пошли. В 33-й раз буду тебя учить». Тут Тимми заметил меня. Неуверенно кивнул, видимо, раздумывая, интересно ли настоящему Родеру болтыхаться в 10-метровом пруду. Я усмехнулся и с беззаботным видом поднялся из кресла. Пообещал. «Сейчас я найду Игоря, и мы покажем вам настоящий класс». После утренней днем беготни я спал как убитый. И проснулся лишь, когда моя кровать начала ездить по полу. Возле двери я оказался, наверное, в один прыжок. Мне доводилось видеть разрушенные землетрясением дома, но вокруг все было спокойно. Лишь дергалась, как в конвульсиях, кровать. Потом лежавшая на столе книга поднялась в воздух и зашуршала перелистываемыми страницами. Я еще ничего не понимал, и только когда Тим глухо застонал во сне, до меня дошло. В полутьме не было видно его лица, и я присел на кровать, взял Тимми за руку. Ладонь была горячей, напружиненной, словно он держался за что-то мне невидимое. «А ну-ка, чай!» — тихо сказал я. «Все хорошо, заканчивай!» Затрещала разрываемая книжная обложка. Я легонько похлопал Тиму по щеке. «Тимми, все хорошо, просыпайся, или смотри другой сон. Тимми, успокойся!» Я уговаривал его минут 5. Наверное, надо было просто разбудить пацана, но мне не хотелось этого делать. Когда книжка тяжело осела на стол, а Тимми задышал ровнее, я тихо, не включая света, нашел свою одежду. Быстро оделся, посмотрел еще раз на Тимми, теперь он спал вполне безмятежно, и вышел. В кабинете горел свет, я чуть поколебался и сказал вполголоса: «Мистер Эванс, до свидания». Я был почти уверен, что он меня не услышит. За дверью слабо жужжало печатающее устройство компьютера, но звук исчез. А еще через мгновение мистер Эванс недоуменно смотрел на меня. «Вы уходите?» Я кивнул. «Жаль». Он беспомощно улыбнулся. «Честно говоря, Тимми вчера так здорово развеселился, когда играл с Дэйвом. Пусть и дальше играют». Он понял и кивнул. Не соглашаясь, а скорее с благодарностью. Потом вдруг шагнул ко мне и взял за руку. «Скажи, если, конечно, тебя не задевает мое любопытство, ты тот самый мальчишка, который однажды довел до конца синтез ПКФ? Я принимаю ваше обращение применительно к биовозрасту». Я попытался улыбнуться. «Да, тот самый». Он кивнул, ничего больше не спрашивая. «Это очень трудно», — тихо сказал я. «Понимаете, человеческий мозг не рассчитан на то, что со мной сделали. Ему не хватает каналов восприятия, но он выкручивается как может. Превращает запахи в свет, звук, иногда в боль. Очень больно, честное слово. А если просто лишить меня обоняния, я ослепну и оглохну. Все слишком тесно связано». «Я верю». Он ни о чем не просил, и от этого было еще тяжелей. «Я вернусь в Велесбергский центр», — торопливо сказал я. Мне показалось, что он уже готов уйти. «Я тогда был младше, чем Тимми, а сейчас, наверное, выдержу. Ведь все равно, что бы я ни делал, моя дорога туда, и с нее не свернуть, я понимаю». «Тебе очень трудно?» Я молча кивнул и спросил сам. «Тимми выдержит год?» «Да». «А почему год?» «Не знаю, просто думаю, что за год успею. Игорь не сможет. Никогда не сможет работать так, как вы, в миллионную долю. Только не обижайтесь». Я не обижаюсь. У него характер такой. Ему надо быть или первым, или хотя бы в первом ряду. Если он не найдет своей дороги, то так всю жизнь и останется Родером. Лучшим Родером в мире. И многим задурит головы. Не со зла, а так. Но это не нужно. Родера ведь не форма протеста и не поиск нового пути. Мы боль. Форма боли в середине 21 века. Такие, как я, у которых боль внутри. И такие, как Игорь. Середина, не желающая ею оставаться. А я все верю, что помогу ему найти свое место. Мистер Эванс посмотрел мне в глаза. Теперь я знаю, что ты вернешься в центр. Я улыбнулся и сделал шаг к спальне. Попросил. Потушите на 5 минут свет. Пусть Игорь думает, что мы уходим как настоящие родеры. Не прощаясь, тайком. Мистер Эванс улыбнулся. У него была красивая улыбка, сильная и добрая. Знаю, что про улыбки так не говорят, но мне она виделась именно такой. «Ветра в лицо, Родер», — сказал он. Я кивнул и подумал, что иногда не нужно даже логим, чтобы понять друг друга. Мы шли на восток, и солнце медленно выкатывалось нам навстречу. Игорь насвистывал какую-то мелодию. Сумка с продуктами и всякой полезной мелочью болталась у него на плече. «Не обижаешься, что я решил оставить Выжика?» — спросил он меня, когда дом скрылся из глаз. Я покачал головой и вдруг почувствовал, как невидимые пальцы крепко сжали мою ладонь. Там, в комнатке на втором этаже, проснулся Тимми. Я улыбнулся и пожал протянутую через холодное утро руку.